Глава 10. Знакомство с друзьями. Ближайший дом офицеров располагался на углу Литейного проспекта и небольшой улицы со смешным названием Кирочная. На троллейбусе от их общежития проехать нужно было всего 3 остановки. У Марины захватило дух, когда она увидела старинное здание, построенное еще при императоре Николае II, с высокой башенкой, лепниной и мозаикой. Страшно было даже зайти в столь пафосное и грандиозное сооружение. Дамы и кавалеры танцевали здесь еще в прошлом веке. А вот теперь сюда пришли 2 скромные детдомовские девочки. Внутри было не менее роскошно, чем снаружи. Интерьер выдержан в благородных зеленых с золотом цветах. Парадная лестница из мрамора через большой концертный зал вела в несколько гостиных, каждая из которых оформлена в неповторимом стиле. На всем, что бросалось в глаза, лежал налет старины и благородства, богатства и роскоши. Марина на минуту представила себя в роли Скарлетт О'Хара, спускающаяся в шикарном бальном платье по ступеням огромной лестницы. Но похоже, что на сегодня их с Леной судьба сиротливо стоять в углу огромного танцевального зала. Казалось, что этот роскошный старинный зал давит их, таких маленьких и хрупких, своими гигантскими размерами и высокими потолками. Девушки прижимались спинами к высоким белым колоннам, стараясь не показывать своего волнения и робости. Тоненькие и простенькие ситцевые платьишки, любовно сшитые Мариной на уроках труда, выдавали в них простушек из провинции, случайно забредших в столичный дом офицеров и явно не вписывающихся в окружающую праздничную обстановку. Разукрашенные девицы в крикливых блестящих нарядах, кожаных коротких юбках и в сапогах на тонких каблуках, обвешанные блестящей бижутерией с ног до головы, презрительно смотрели на них, выражая всем своим видом непонимание. «Откуда здесь эти 2 замухрышки?» «Лена, пойдем, что мы тут забыли?» — законючила Марина, которой совсем не понравилось подпирать стенку в огромном зале. «Подожди, мы же только что пришли!» — зашипела Ленка, и вдруг они увидели направляющихся прямо к ним молодых людей. «Девушки, можно пригласить вас на танец?» Синхронно обратились к девочкам сразу 2 красавцев в фирменных мундирах курсантов военной академии. Напротив Марины стоял молоденький, низенького роста нерусский юноша с маленькими щелочками карих глаз. Несмотря на его курсантскую форму, обычно оказывающую на девушек магическое влияние, он Марине не понравился. И ростом чуть ниже ее, и телосложение отнюдь не богатырского. Принца он даже отдаленно не напоминал. Но не стоять же у стенки, вызывая презрительные взгляды разукрашенных девиц. Марина приняла приглашение и, кружась с ним в вихре медленного вальса, искала глазами подругу. Ленка улыбалась самой чарующей своей улыбкой, обнимавшему ее блестящему высокому блондину с изумительными васильковыми глазами. Слава богу, музыка медленного вальса уже заканчивалась. Больше Марина ни за что не пойдет танцевать с этим нерусским юношей. Однако партнер, проводив ее обратно к колонне, учтиво спросил: «Можно пригласить вас на следующий танец?» «Можно», — стараясь быть как можно более вежливой, но без особого энтузиазма, ответила Марина. «Все же лучше танцевать, чем сиротливо стоять у стенки». «Меня зовут Марат», — представился он, протягивая ей руку. «Марина», — пожала она руку, оказавшуюся теплой и мягкой. Нечаянно она вдруг вспомнила, что по этикету девушка первая должна протянуть руку. Лучше бы не вспоминала. «Вот видите, у нас даже имена одинаково начинаются. Это судьба», — сказал Марат. «Смеется он надо мной, что ли?» — подумала Марина. но смеялся не он. К ним подходили, оживленно болтая и хохоча на весь зал, Ленка и ее спутник. Казалось, что музыка смолкла и больше уже не начнется, а все внимание окружающих переключилось на эту великолепную пару. Марине даже показалось, что Ленка поежилась, проходя через зал под завистливые и злобные взгляды крикливых девиц. Посмотреть действительно было на что. Яркая блондинка Лена как будто бы сошла с экрана голливудского фильма. Несмотря на простое дешевое платьице в цветочек, в ней чувствовалась порода. Тонкие и правильные классические черты лица позволяли ей в два счета с помощью небольших ухищрений превратиться в красавицу-кинозвезду. В умении наносить макияж Ленке не было равных. А скромное платье, любовно сшитое Мариной, подчеркивало ее тонкую осиную талию. Классическая длина платья чуть выше колена позволяла полюбоваться стройностью Ленкиных красивых ножек. Марина же, напротив, была невзрачной шатенкой. Аристократическая бледность ее худенького личика явно проигрывала живому румянцу на щеках Лены. Лена по праву заслужила восхищенные и завистливые взгляды. Марина гордилась своей веселой и жизнерадостной подругой и даже не собиралась тягаться с общепризнанной красавицей. Так всегда было и так всегда будет. Лена красавица, а Марина дурнушка. Однако что-то неприятно кольнуло ее, когда она увидела, как спутник Лены приглашает ее на следующий танец. Вероятно, Ленка ему очень понравилась, настолько, что он даже не замечал устремленных на них взглядов окружающих. Все с интересом рассматривали их чуть ли не в упор. Ленка веселилась, заражая всех своим смехом, а Марина так и не смогла определить, что за чувство мешало ей поддаться коллективной эйфории и безудержному веселью. Они никогда так не проводили время. До сих пор им было запрещено покидать стены родного каземата. «Ты синий чулок!» – поддела ее Лена, когда партнер вернул ее на место после следующего танца. Она уже и думать забыла, как сама недавно стояла возле стенки с Мариной. «Веселись! А то так и просидишь всю жизнь в своих романах. Жизнь дается только один раз». «Ага». «И прожить ее надо мучительно больно», – подумала про себя Марина.